Ей искренне хотелось, чтобы игра не сбивала старуху с пути к ликвидации. Она находила, что пора им сойти с опасной сцены. Не всегда счастье. Так нельзя надеяться, что можно процветать вечно. Сколько конкурентов, каждый день новые. Положим, по делу нам никто из них не опасен. Но в профессию начинает влезать такая шваль, от них всего скверного следует ждать. Каждый день возможен донос, скандал, и все полетит к черту. Да, наконец, надо же когда-нибудь и просто остепениться. Я совсем не намерена покончить свою жизнь в этих милых трудах. Я отдала им более 20 лет жизни. В день моего четвертьвекового юбилея я говорю «баста» и складываю оружие. Пора жить, жить, черт возьми, а не прокисать в работе. Маша долго не могла поверить, что Аделе уже 40 лет. До того она казалась моложава, крепка и здорова. Эта красивая женщина, скованная лет на 90 жизни. «Бывают же такие железные», – завидовали ей все. «Она и спит-то в полглаза, точно кошка права». «Если надо, хоть трое суток могу не спать», – похвалялась сама Адель. Она была педантично воздержана в своем общем житейском режиме. Сколько позволяла профессия, разумеется. Вина она выпивала обязательно пол-литра в день, одного и того же красного, довольно высокой марки, и уж больше нельзя было заставить ее выпить никакими просьбами, хоть насильно в рот лей. Но спаивать целые компании и самой среди них разыгрывать полупьяную была великая мастерица. Рестораторы ее обожали, потому что не было в Петербурге равной искусницы опустошить все блестящие бутылки на столе, не выпив из них ни глотка. Совершенно исключительная физическая сила, ловкость и гибкость ее приводили рюлинских женщин в изумление». Паран де Шатле, составляя главу о здоровье проституток, был очень изумлен несоответствием данных о предмете у более ранних исследователей. В то время как одни оплакивали горькими слезами участь несчастных, осужденных на преждевременное истощение, болезни, скорую чахотку, раннюю смерть, другие объявляли проституток чуть ли не самыми крепкими женщинами во Франции, железное здоровье которых никогда не уступает их позорному промыслу, за исключением, конечно, влияния известной болезни». Странное разногласие объяснялось очень просто. Одни источники составились целиком по наблюдениям врачей над нищенствующими низами класса, другие исключительно над его сытыми верхами. Паран дю Шатле, кажется, первый сумел разделить проституционную массу на сословия или категории, распределил своеобразную аристократию и буржуазию нарядных с бедствующей поденщиной и босячествующим пролетариатом убогих». Не говоря уже о Демимонде, даже между Настей из пьесы «На дне» и обитательницами первоклассного дома, физическая разница не меньше, чем между костылевской ночлежкой, где задыхается первая, и зеркальными залами и атласными спальнями, где нравственно сгнивают вторые. «Мне бы в цирке гимнасткой быть или наездницей», — говорила она, — «жалею, что с молоду не занялась». «Это она закалилась, подмерзая в корзине на моем крыльце», — объясняла Полина Кондратьевна, вспоминая, что некогда нашла Адель трехнедельным ребенком на подъезде Барского дворца в подмосковной усадьбе графа Иринского. Происхождение подкидыша, однако, было выслежено, и родители Адели приведены в известность. «Порода хорошая», — хвалилась собой Адель, — «здоровая южная кровь». «Но ведь маменька ваша, сказывают, была из волоколамок. Вот что летом приходит малину убирать», — язвила ее Ольга Брусакова. Адель невозмутимо возражала. «Зато родитель француз, провансалец, он до сих пор служит главным управляющим у графини Лотосовой, то есть числится и жалованье отличнейшее получает. А уж какая может быть в его годы служба? Графине 85, ему 70, развалины». Так награжден свыше меры в воздаяние за прежнюю любовь и заслуги. Она его, говорят, у самой Ригальбош отбила и в Россию увезла. Замуж за него хотела выйти, да граф развода не дал, а когда он помер, уже и охота прошла. Адель выросла у Полины Кондратьевны за дочь и, кажется, никогда с ней не расставалась. Она была единственной привязанностью Рюлиной, женщины без родственников, совершенно одинокой. Старуха даже ревновала ее, если у Адели заводилась какая-нибудь неделовая дружба. Влюблена Адель по собственному своему признанию не была ни разу и ко всякому амурному томлению относилась с большим презрением, блажь. Ну а вдруг нельзя влюбиться? Глупое слово. Может только блажь найти». «Ну хорошо, пускай блажь. Как ты будешь, если блажь найдет?» Адель усмехнулась. «Переселюсь на несколько дней в 6-й номер и не вернусь, покуда не просветлеют мозги. Так знаешь, чтобы о мужчине и думать противно было. Вот как, в Фиомете, про икру». В 6-м номере жил Ремешко и два его товарища, тоже причастные к делу госпожи Рюлиной. Как негадок был Рюлинский ад, какими презренными и несчастными не почитали себя закабаленные в нем рабыни, однако и им на столичной лестнице промысла их оставалось еще на кого смотреть свысока, кем брезговать, кого презирать.